Мать без отца. Матери нелегко пришлось после ареста отца. Вдобавок ко всему началась война. Линия фронта приближалась к селу очень быстро. Эвакуировать мирное население власти не успевали, и жители немецких деревень согнали в одно село, дав приказ бомбить его. Три ночи беспрестанно рвались бомбы. Летчики сбрасывали свой смертоносный груз так, что безвинные люди остались в живых. Когда юг Украины заняли немцы, крестьяне вернулись в свои деревни. Жизнь немного наладилась. Но когда немецкие войска стали отступать, всех жителей погрузили на телеги и отправили на запад. 6 месяцев обоз находился в пути. В Польше украинских немцев расселили по квартирам и дали им немецкое гражданство. Прожили они там больше года. Осенью 1944 года, когда немецкие войска вынуждены были отступать, женщин с малыми детьми и стариков отправили из Польши в Восточную Пруссию, в Кёнигсберг. Это было очень тяжелое время. Не пересказать всех мытарств и болезней, которые пришлось перенести людям, лишенным крова и родины. Война есть война, и все ее издержки вплотную касались мирного населения. По окончании войны, когда предоставилась возможность перейти на территорию, занятую американцами, мать решила остаться на русской стороне. Она надеялась встретиться с мужем, только это и удерживало ее от лучшего выбора. Многие родственники перешли к американцам и потом попали в Канаду и Парагвай. Советские освободители обещали вернуть украинских немцев на родину, однако, погрузив их в телячьи вагоны, повезли на восток. Условия в пути были крайне тяжелые, многие умирали. Умерла и мамина мама, наша бабушка. Похоронить ее пришлось на станции Гомель, Белоруссия. С помощью подростков, ехавших в вагоне, мать выкопала неглубокую яму и схоронила свою родимую, полив землю горячими слезами. Конечным пунктом назначения оказалась станция Семигородняя в Вологодской области. 2 месяца неимоверных мытарств в пути закончились устрашающим обещанием советского офицера. «Пули на вас тратить не будем, сами здесь повымрите, но прежде немного поработайте на благо Родины». Переселенцев выгрузили прямо в лесу, создав из них 3 рабочих поселка. Женщины должны были пилить деревья и готовить просеку для строительства железной дороги. Полнейший произвол комендантов привел к тому, что в одном поселке к весне вымерли практически все – и взрослые, и дети. Во втором поселке в живых осталась половина жителей, а в третьем – чуть больше половины. Вокруг этих поселков в лесу не осталось травы, ее поедали голодные люди. Некоторые ловили даже крыс и лягушек на болотах. Тот мизерный паек, который полагался по продовольственным карточкам, переселенцы зачастую не получали. Комендант и его помощники продавали продукты местным жителям в русских поселках. Одному Богу известно, как выжили моя мать и сестра, претерпевшая бесконечный холод, голод и всевозможные болезни. Зуза на всю жизнь запомнила, как мама на Рождество подарила ей кусочек настоящего хлеба. Сколько радости она испытала, наслаждаясь его вкусом и запахом. Взрослее девочка долго не могла поверить, что у человека может быть много хлеба и что его можно есть досыта. И вот мама получила долгожданное известие о том, что ее муж живой. В это же время пришел вызов от родного брата из Караганды. Но комендант никак не хотел ее отпускать, настаивая на том, чтобы сюда приехал муж. Конечно, маме очень хотелось быть с папой, однако она хорошо понимала, что тут их ждет неминуемая смерть. Она много молилась, стараясь все свои волнения и тревоги возложить на Господа, и верила, что Он ей поможет. Случилось так, что комендант уехал в длительную командировку, и его замещал очень добрый человек. Просматривая документы переселенцев, он обратил внимание, что у моей матери есть возможность переехать к брату. Он тут же вызвал ее и спросил, почему она не воспользуется случаем воссоединиться с родственниками. Поняв, в чем дело, он сказал: «Пока я здесь, срочно заполняй бумаги и уезжай. Только у меня к тебе одна просьба. Возьми с собой еще 2 девочек. Они сироты, и я хочу вызволить их из этого страшного места». Мама с радостью согласилась. Через несколько дней она получила необходимые документы и вместе с детьми отправилась в Семигороднюю, где требовалось поставить последнюю печать. Приехав на станцию, она неожиданно встретилась с комендантом, возвращающимся домой. Как он не возмущался, как не кричал в гневе и ненависти, вернуть мою маму обратно не смог. его власть над ней наконец-то закончилась.